Глава 22. Берегитесь злого ректора. «Эдмунд!» Оглушительный, полный ярости рев наставницы проломил щиты и ворвался в наши мысли, словно смертоносное цунами. Подпрыгнув от неожиданности, я повисла на императоре, как трусливый заяц, но, судя по сомкнувшимся на моей талии рукам и будоражащему флеру эмоций, дракон был только рад такому повороту. «Простите!» Пискнула, пытаясь отстраниться. «Но кто же мне позволил?» «Элисандру беру на себя», мурлыкнул Эдмунд, целуя мое ушко. «Ваше Величество!» Возмутилась я, пытаясь собрать мысли в кучку и окончательно не растаять в объятиях дракона. «Нам нельзя! И расследование!» «Помню!» — скорбно фыркнул император. Ментальная паутина снова задрожала, и на миг мне показалось, что вместе с ней дрогнул и весь замок. «Нам лучше вернуться», — прошептала я. «Ректор не из тех, кто позлится и успокоится. Чем дольше тянем...» «Тем сильнее Элли заводится», — усмехнулся дракон. «Знаю, она всегда такой была. Даже когда училась в академии, не боялась с наставниками спорить и вызывать их на дуэль». «Ох!» «С будущим супругом она вначале подралась, а потом влюбилась, когда он ее на лопатки уложил посреди плаца», — сказал император, помогая мне подняться. «Не знала», — хихикнула, представив себе эту картину. «Рамон был нашим наставником по боевой магии», — продолжил император. «Не помню уже, что там они не поделили, но за их дуэлью наблюдала вся Академия. Славная была драка. Элли сражалась, как в последний раз, но молодецкий задор пал под натиском боевого опыта». «Представляю шок госпожи Элисандры», — выдохнула я. «Нет, не представляешь», — рассмеялся дракон. Тот случай стал для нее хорошим уроком и показал, что мощь, напор и сила не всегда решают исход боя. Поэтому она так ратует за постоянные тренировки и оттачивание навыков. «Вот, значит, кому мы обязаны столь суровой системой обучения!» Улыбнулась я, вспомнив красавца-дракона, часто приходившего в нашу академию. Высокий широкоплечий Рамон и миниатюрная Элисандра удивительно смотрелись вместе. При этом от них фанило такой нежностью и страстью, что неволей пробирала светлая зависть. Удивительная история знакомства. «А как они помирились?» — не выдержала я. Зная ректора, задерживаться не стоило, но женское любопытство оказалось сильнее инстинкта самосохранения. «Ну, вначале они едва не сожгли лазарет», — сдавленно фыркнул дракон, вспомнив события давно минувших лет. «Потом снова чуть не подрались. В общем, эта огненная парочка долго выясняла отношения, но в какой-то момент боевой запал перерос в страсть, а затем в любовь». «А как?» «Большего не могу рассказать», — перебил меня император. «Это не моя тайна, так что за подробностями к ректору». «Ой, нет, спасибо, я не настолько любопытна». «Но пару забавных студенческих баек с ее участием с радостью расскажу», — добавил Эдмунд, заметив мое расстройство. «Когда?» — оживилась я. «Во время наших тайных тренировок», — подмигнул мне дракон, открывая портал в кабинет. Переход полыхнул золотистым маревом, и первым, что я увидела сквозь магическую дымку, была злющая, словно сотня тхаргов, Элисандра. Глаза ректора сверкали недобрым огнем, серебряные волосы напоминали клубок растревоженных змей, а тонкие запястья оплетали сверкающие магические татуировки. Наставница была в бешенстве. В этот момент мне больше всего на свете хотелось захлопнуть портал и забиться в самый дальний темный угол, чтобы меня никакой магией оттуда вытянуть не смогли. «Пойдем». Голос императора звучал абсолютно безмятежно, словно ему портал показывал другую картинку. «Может, вначале через Миркала поговорим?» С надеждой протянула я. «Видит бездна, лучше к голодным монстрам изнанки телепортироваться. Против них хоть шансы есть». «Сказал же ректора, беру на себя», — усмехнулся Эдмунд, подхватывая меня под локоток и практически втягивая за собой в портал. Кабинет встретил нас магическими всполохами и штормовой пляской сканирующих щупалец. Наставница и шагу сделать не дала, сразу набросилась с проверкой, пытаясь оценить степень ущерба. И лишь убедившись, что мой блокиратор цел, а императора не контузило плетением кукловода, ректор немного успокоилась. «Так», — пропела Элисандра, буквально препарируя нас взглядом. «Так, ничего не хотите объяснить? Мне необходимо было кое-что обсудить с адепткой Эдинбергской», — невозмутимо ответил император, шагнув к креслу. «Как интересно!» прошипела наставница, вскинув подбородок и заглядывая дракону в глаза. Высоким ростом ректор не отличалась и едва доставала Эдмунду до груди, но отчего-то ее наступление не выглядело комичным, наоборот. Аура наставницы оглушала, подавляла волю и скручивала щиты в бараний рог. От одного голоса хотелось взвыть и рассказать все тайные секреты. В каждом жесте, интонации и взгляде чувствовался многолетний опыт работы в Инквизиции, но император не собирался сдавать позиции. Молча смотрел в глаза разъяренной фурии, ведя ментальный бой на поражение. И ректор начала успокаиваться. Меж соболиных бровей залегла морщинка, а губы недовольно сжались. Но бушующее в золотых глазах пламя стихло, как и пляшущая вокруг Элисандры магия. «Вы могли поговорить здесь!» — деловито подбоченившись, объявила она. Элисандра все еще злилась, но я по опыту знала, шторм миновал. И даже если нас слегка пристукнет остаточной волной, это мелочи в сравнении с тем, что могло случиться. «Не мне объяснять тебе, что не все разговоры стоит выносить на всеобщее обозрение», — парировал дракон. «Но можно было поставить защиту от прослушки!» Продолжила настаивать на своем Элисандра. «И попросить нас выйти!» «Шутишь?» В глазах императора плясали лукавые огни, а в голосе сквозило искреннее веселье. «Элли, не делай вид, что не понимаешь, о чем речь, и не думай, что я поверю в твое незнание ситуации!» Наставница смущенно кашлянула, но уже через миг вновь пошла в наступление. «Я знаю гораздо больше, чем ты можешь представить!» «Поэтому и шокирована настолько безответственным поступком! Как ты мог? Если себя не жалко!» «Госпожа ректор!» — воскликнула я, рысью подскочив к императору. «Этот разговор действительно был очень нужен, поймите! Здесь...» Я замолкла и окинула взглядом невольных участников беседы. Лесли и Беатриса усердно пытались слиться с мебелью. Полковник и мастер ушли в тень, а Рейнар с Ингвардом сидели в дальнем углу и колдовали над вампирчиками. Вмешиваться никто не собирался. Но само по себе присутствие дюжины ушей сбивало и не позволяло настроиться на откровенный разговор. «Видит триединое, не затолкай меня, Эдмунд, в портал, мы бы до конца расследования многозначительно молчали, глядя друг на друга, и вели переговоры через его дракона». «Даже так?» усмехнулась наставница. Пронзительно желтые глаза потеплели, приобретая привычный цвет расплавленного золота, а по алым губам скользнула шалая усмешка. «Фиалочка вышла на тропу войны и решила драться за своего дракона?» раздался в голове веселый голос наставницы. «Да!» воскликнула я неожиданно для самой себя. «Что ж, тогда это действительно того стоило», хмыкнула наставница. «Только от единицы по ментальному контролю тебя это не спасет». «Но я предупреждала», — отрезала Элисандра. «Ты сама виновата. И то, что все закончилось хорошо, это подарок богов, а не твоя заслуга. Одна ошибка, и этот разговор мог стоить Эдмунду рассудка, если не жизни». «Ох, проклятье! А ведь она права». «Я всегда права», — припечатал ректор. «Но к твоим проблемам с контролем и вашей безрассудной вылазке вернемся позже. Пора готовиться к балу и приезду маэстро Трорина». «А дракон?» — воскликнула, прежде чем наставница успела оборвать связь. «А что с ним?» — заинтересованно уточнила ректор. «Снова вышел на связь?» «Да, там так получилось. В общем, я подлечить его пыталась немного», — затараторила я. «Зачем?» взревела Элисандра. «Предупреждала ведь! Я не выдержала!» Пискнула, отпрыгнув от наставницы. «Почувствовала, что он совсем без сил, слабый и беспомощный!» Договорить я не успела. Наставница что-то зло прошипела, и стоящий неподалеку император в один прыжок оказался рядом, закрывая меня от ректора. «Элли!» — возмутился дракон. «Я же все объяснил!» Нашего ментального разговора он не слышал и, видимо, решил, что фиалочку сейчас пришибут в воспитательных целях. Вот и решил спасти меня от разбушевавшейся демоницы. «Ты не все подробности знаешь», — шикнула наставница. «Отойди!» «Нет, более того, всю ответственность за случившееся я беру на себя». «Ее нет, по ментальному контролю ты точно на себя не возьмешь», — отмахнулась наставница. «Хотя...» «Я согласен лично подготовить адептку Эдинбергскую к пересдаче и помочь ей с решением этой проблемы», — невозмутимо ответил дракон, словно только и ждал момента, чтобы удачно ввернуть эту фразу. «Ну-ну», — фыркнула ректор. В золотых глазах плясали шалые искры. Демоница явно придумала для нас изощренное наказание. Но, судя по безмятежной улыбке, блуждающей по губам дракона, его это мало волновало. В отличие от меня. «Госпожа ректор!» Мысленно взмолилась я, лихорадочно соображая, как выкрутиться из сложившейся ситуации. «Сразу думать нужно, чтобы потом не выкручиваться», отрезала наставница, прочитав мои мысли. «Но вы же сами говорили, что это опасно!» «Фиалочка моя, я никогда не забываю о своих словах», отрезала Элисандра, вмиг посерьезнев. «Я буду тщательно следить, чтобы тренировки не навредили ни тебе, ни императору, но обещаю, вы их все равно надолго запомните». Последнюю фразу ректор практически промурлыкала, отчего мне захотелось слиться с мебелью или провалиться под паркет, но... «Даже не мечтай, я тебя везде достану», — хмыкнула демоница по кругу, обходя загораживающего меня Эдмунда. Словно акула, лениво нарезающая круги вокруг паникующей жертвы. «Элли!» — рявкнул император. «Да не съем я адептку эдинбергскую!» — рассмеялась наставница. «Только мозги вправлю, чтобы впредь не совершала таких ошибок!» Судя по легкому дрожанию ментальной паутины, ректор и Эдмунд перешли на телепатическую связь. Меня, к сожалению, к этому разговору не допустили, но через несколько секунд дракон отошел в сторону, позволяя наставнице подкрасться ко мне поближе. «Формат ваших тренировок обсудим», — уже спокойным тоном добавила демоница. «Вмешиваться в занятия я не собираюсь, только буду проверять результат». Такая быстрая смена настроения настораживала, как и слова ректора о том, что эти тренировки мы надолго запомним. Но выяснять подробности я не рискнула. Пусть вначале отойдет немного. «А теперь расскажи о драконе», — раздался в голове голос Элисандры. «Зачем он выходил на связь и как чувствовал себя после твоего лечения?» «В том-то и дело, что вначале он не мог даже на связь выйти», — с отчаянием воскликнула я. «Словно из него все силы выпили, и только наша связь его и удерживает». «Хм, странно», — задумчиво протянула наставница. «Он не должен был так быстро ослабнуть». «Думаете, кукловод специально из него магию тянет, чтобы нас спровоцировать?» Ужаснулась я, вспомнив слова дракона о том, что я хожу по краю. «Возможно», — немного подумав, ответила наставница. «А как на твое лечение отреагировали Эдмунд и его вторая ипостась?» «Император заметил», — смущенно призналась я, — «и, кажется, все понял». «И его не пришибло откатом?» — нахмурилась наставница. «Как интересно». «Может, дело в том, что кукловод ослаб?» — с надеждой протянула я. «С таким источником, как Сильфа, эта тварь еще долго продержится», — вздохнула Элисандра. «Скорее всего, он провоцировал нас. Думаю, Аббас прав, и Кицуна действует практически вслепую, опираясь на старые расчеты и предсказания». «Дракон также считает!» — поддакнула я. «Он сказал, что Лисонька не знает о болезни Лауренсии и о том, что на балу была поддельная принцесса, и что во дворце находится пара императора, она тоже не знает и...» «Откуда сведения?» — уточнила демоница. Он слышит отголоски мыслей кукловода и... «Псих!» — обреченно простонала ректор. «Весь в хозяина». «О чем вы?» — удивилась я. «Он сказал, что плетение кицуны имеет одну уязвимость. Дракон не видит ее, но...» «Усиленно подтачивает защиту врага и просачивается в ее мысли, теряя остатки сил, чтобы спасти тебя», — вздохнула наставница. «Бездна!» Слова ректора обрушились на меня штормовой волной, вышибая воздух из легких. В глазах потемнело, и я чудом успела схватиться за стоящий неподалеку столик, чтобы не рухнуть на пол. «Отставить панику!» — воскликнула Элисандра, отвесив мне ментальный подзатыльник. «Если подумать, это наш шанс схватить лису за хвост. Главное — переговорить с драконом и скоординировать общие усилия».